Данное понимание божественной природы объясняет наличие в библейском тексте элохиста и яхвиста разных наименований Бога. Путаницу вносит то обстоятельство, что при многократном переписывании и редактировании изначального текста ветхозаветных книг совершенно разным явлением, имперсоналием, присваивались одинаковые имена. Так именем вселенского Бога, то есть именем Эл, в текстах мог называться и тот, которым был на самом деле только национальный Яхве, и наоборот, у ряда пророков мы обнаруживаем использование имени национального Бога, то есть имени Яхве, для обозначения вселенского Бога. Не исключено, что разное произношение тетраграмматона позволяло отличать одного от другого, но в любом случае суть идеи древних мудрецов остается неизменной. У каждого народа есть свой собственный национальный бог, но вместе с тем над мирозданием и над всеми национальными богами-отцами пребывает Всевышний Отец. Римский император Юлиан 331-363 в полемике с отцами церкви вполне точно определил узконациональный характер божества евреев. Моисей в Библии говорит, что Создатель мира избрал еврейский народ, заботится только о нем думает, ему одному отдал свою заботу. Об остальных же народах он и не вспоминает, как бы они ни жили и каким богам ни поклонялись. Пока я покажу, что и он сам, Моисей, называет его богом только Израиля и Иудеи, а евреев – избранниками. Далее следуют примеры из Писания, нами опущенные А.В. Итак, в течение десятков тысяч, или, если вам угодно, тысяч лет, он, Яхве, не обращал внимания, что все люди, пребывая в таком невежестве, поклоняются, как вы выражаетесь, идолам, все от востока до запада и от севера до юга, за исключением небольшого племени, живущего даже еще не полных 2000 лет в уголке Палестины. Если он бог всех наций и творец всего, почему он на нас не обращал внимания? Приходится поэтому думать, что бог евреев в действительности не творец всего мира и не властвует над вселенной, но что он ограничен, как я говорил, и властью он, надо полагать, обладает ограниченной, наряду с прочими богами. Наши философы античности говорят, что творец – общий отец и владыка всего, и прочие народы распределены им между богами народов и городов, и каждый управляет своей долей, как ему свойственно. И нам, грекам и римлянам, Бог Высший дал тех богов, которых вы, христиане, не знаете, и добрых покровителей, не хуже того, которого чтут с древних времен у евреев, покровители Иудеи, о которой единственное ему досталось заботиться, как об этом говорит Моисей и его последователи до нашего времени. Законодатель Моисей запретил поклоняться всем богам, а предписал служить только одному, тому, чью часть составляет Иаков, а Израиль – наследственный удел. Второзаконие 32.9. Но он сказал не только это, но как будто прибавил, назидание апологетам Писания А.В., «богов не злословь». Примечание. Юлиан. Против христиан. Книга 1. Относительно последней цитаты Ранович добавляет: Исход 22.28 в еврейском тексте «Элохим» озвучено как «богов», в русском переводе, чтобы скрыть явное указание на многобожие в Библии, заменили «богов» словом «судьи». Такая же замена имеется в статье 6, стихе 6 главы 21, где в еврейском тексте предписывается, как и в Вавилонском кодексе, Талмуде, привести раба не к судьям, а к «элохим», к домашнему богу. Римский император совершенно определенно выражает мысль, что Моисей запретил евреям поклоняться всем богам, а предписал служить только одному, тому, чью часть составляет Иаков, то есть праотцу иудеев. Можно задумываться о том, к чему призывал иудеев учитель праведности в ранее приведенном отрывке из благодарственного гимна, отвергая культ и фактически религию Иерусалимского храма, или о чем говорил Христос Евангелие от Иоанна, призывая слушать иудеев Бога, которому возносил молитвы Иисус, но не слушать его антипода. Вы хотите исполнять похоти отца вашего и так далее. Можно попытаться понять, на все ли времена Моисей давал подобный завет евреям – поклоняться только своему национальному покровителю или же ко времени Иисуса что-то изменилось? Но в любом случае остается незыблемым, что Яхве в понимании древних являлся племенным, то есть национальным, покровителем, гением израильтян. В Библии, в песне Моисея, вероятно древнейшем, передававшемся из устно сказании, имеется знаменитое определение Моисея о 12 управителях народов. Когда Всевышний, или Он, а не Яхве, давал уделы народам и расселял сынов Адама, равняется сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Яхве – народ его, Иаков – наследственный удел его. Второзаконие 32:8-9. Фраза «по числу сынов Израилевых» вызывает наибольший интерес. В вышеприведенном виде она так звучит в масорецкой и самаритянской версиях Писания, а также в Вульгате и Пешите. Однако в Септуагинте у Аквилы, у Климента Римского, первое послание Коринфянам, у Сираха, у Филона Александрийского, она звучит по числу ангелов Божиих. В одном из вариантов Септуагинты – по числу сынов Божиих. Но в самом древнем фрагменте, обнаруженном в Кумране, эта фраза составлена в соответствии с элохической традицией «по числу сынов Элохим». В любом случае, Элохим – это не Яхве, но, напротив, сам Яхве в лучшем случае есть один из Элохимов. Элохим в упрощенном переводе «боги», то есть множественное число. Примечание. В книге Бытия говорится «И сказал Бог». Элохим, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душею живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Бытие 9:12-13. Радуга – это 7 цветов, или 7 иерархов, объединяемых вокруг одного, 6+1, и имеющих вместе название Элохим. Согласно Каббале, Библия в контексте подразумевает разные группы Элохим, семерицы, в том числе и группу, где среди Элохим был и Яхве. В любом случае, по поводу данного разночтения, крупнейший современный специалист по древнееврейским рукописям Тов высказывает предположение, что в гипотетическом оригинальном варианте песнь Моисея имела в виду собрание богов, на котором Всевышний Эльон установил границы народов по числу сынов бога Эла.